Глава 24, часть 4. Это мы рассмотрели только то, что делало население города, но не бездействовали и советские армии. Цитата. Лужский оборонительный рубеж состоял из двух полос обороны протяженностью 175 километров и глубиной 10-12 километров. Перед передним краем и в глубине устанавливались мины, отрывались противотанковые рвы, устраивались лесные завалы и производилось заболачивание местности. Только на строительстве заграждений были заняты 5 саперных и 1 инженерный, 2 понтонных и 8 строительных батальонов. Литературный источник. Инженерные войска в боях за советскую родину. 1970 год, страница 83. Для полного захвата Ленинграда в любом случае германским войскам предстояло форсировать Неву. А это было невозможно просто потому, что в Неве стояли корабли и катера Балтийского флота и Ладожской флотилии. У штурмующих надувные лодки или складные фанерные понтоны, обитые прорезиненным брезентом. Попробуйте перебраться через реку, если из-за поворота появляется бронекатер обороняющихся, и на той стороне вас ждут в засадах тяжелые танки КВ и бронепоезда. О подготовке Ленинграда к обороне можно говорить бесконечно, но вывод один – штурмом этот город взять было невозможно. В конце августа германские войска вышли к окраинам Ленинграда, но разве из этого следует, что город обречен, что его тут же надо сдавать супостату? Почти ровно через год, в 1942 году, германские войска вышли на окраины Сталинграда. Но разве это означало, что на этом надо прекращать борьбу и отдавать город гитлеровцам? Да ни в коем случае. Бои в городе крайне выгодны тем, кто обороняется, и крайне невыгодны тем, кто штурмует. Ленинград стоит на множестве островов. Между островами – холодная черная вода. Местами водное пространство весьма широкое и с сильным течением. Берега одеты в гранит. Если будут взорваны или просто разведены мосты, то штурм захлебнется. Хорошо форсировать водные преграды, когда и тут, и там пологие берега. А если тут гранитная стенка, и на той стороне тоже, попробуйте обыкновенный пулемет под огнем противника погрузить в лодку, а потом на той стороне его выгрузить и пару тысяч патронов к нему. Через год германская армия штурмовала Сталинград. Красной армии этот город было предельно трудно оборонять. Сталинград узкой полоской вытянут вдоль Волги. Он открыт для удара с запада. Улицы прямые и широкие. Ни каналов, ни мостов. За спиной советских войск широкая река. Они прижаты к берегу. Пополнять и снабжать их проблема. Германским войскам было предельно просто штурмовать Сталинград. Нет перед наступающими водных преград. Не надо их форсировать. Нет в Сталинграде ничего равного Петропавловской крепости или Лужскому укрепрайону. Оттого-то германские генералы и решились на штурм Сталинграда, что он для штурма удобен. А вот Ленинград наоборот. Для обороны предельно удобен, а штурмовать его невозможно. В случае штурма Ленинграда германским генералам пришлось бы платить неизмеримо более высокую цену, чем за грядущий штурм Сталинграда. В Ленинграде потери германской армии были бы действительно большими. Это понимали не только германские генералы, но и сам Гитлер, потому приказа на штурм не отдал.